Глава 35. Всплеск магии. Возвращение во дворец было фееричным. Сначала Шалара пришла в себя. Жрец Мариан приложил к этому руку. Хотя я была бы не против, останься Шала без сознания. Да, я больше на нее не держала зла, особенно после той сцены в гостиной. И все же мой двойник положительных эмоций у меня не вызывала. А больше всего мне не нравилось то, как мама рванула к испуганной девушке, стремясь ее успокоить. Наверное, это ревность, да? Дикое неприятное чувство. Справиться с ним мне помог Шахрияр, мягко приобнявший со спины. Правда, тут же заработал раздраженные взгляды от четырех пар глаз. «Милая». «Папа, братики, мамуль, познакомьтесь. Мой муж Шахрияр. Наместник Большой Империи Шатар, который занимает уже целых два материка, человеческие и...» «Только не говори, что тут помимо магов есть еще и вампиры и оборотни!» — воскликнул Богдан, а у самого глаза засветились азартом. Данчик был еще тем поклонником фэнтези. Над его кроватью было расклеено целое панно из постеров, на которых были изображены эти расы. «Вампиров вроде бы нет». С сомнением посмотрела на Шаха. Но тот не совсем понял, о ком я говорю. Так что папа с Сашей и Вовой дружненько выдохнули от облегчения, пока я не закончила. Но оборотни точно имеются в наличии. И не только волки, но и лисы, и медведи, и все виды кошачьих. Недавно Шахрияр и император Альтаир заключили мирное соглашение с Альфой и стана снежных барсов. Мама испуганно пискнула, поглаживая ошарашенную Шалару, которые сказали, что ее отец убит в попытке принести меня в жертву Алиане. Мать Сира Альени заключена под стражу в ожидании суда. Шайтар тихо разговаривал с наследницей, но мы не прислушивались. Папа отошел от шока и грозно воззрился на Шахрияра. «Дочь, вы хорошо подумали?» «О чем, папуль?» «О том, чтобы связывать себя узами брака, вы...» «Папуль!» Наши взгляды с Шаларой встретились, и я увидела в ее глазах отголосок отчаяния. Она осталась одна. Я тяжело вздохнула, вспоминая недавние разговоры Альтаира и Шахрияра о том, чтобы выдать Шалару замуж за какого-то там жесткого нага, который давно присмотрел девушку для себя и сможет держать ее под пятой, дабы она не доставляла никому проблем. «Но разве это правильно?» «Нет. Даже для такой эгоистичной дурочки. Однако, если я сейчас расскажу о печати Лимриха, о том, как Шала меня подставила, моя семья ей этого не забудет точно». «Да, мы подумали так хорошо, что лучше некуда. Шахрияр любит меня. Он чуть не лишился жизни, спасая меня от сектантов, которых внезапно организовал и возглавил отец Шалары. Шах. Это все прекрасно, милая. И мы безумно благодарны лорду Шайтару». Перебила меня мама, поднимаясь с лавочки, где сидела рядом с Шалой и Шайтаром. Родительница подошла ближе и коснулась моего лица. «Но нам в первую очередь важно лишь то, что чувствуешь ты». «Ха, тогда вы это очень ловко скрывали», — не могла не съязвить я. «Особенно, когда подсовывали мне того ушлёпка тёти Марии. Надеюсь, Шала хорошенько оприходовала уродов». Шалара отрывисто кивнула, поднимаясь с лавочки. «Моя магия хорошо намяла им бока. А после того, как я отправила тебя на Элерон, я их еще и памяти лишила заклинанием первого уровня». Шайтар присвистнул, по-новому глядя на Шалу. «Предлагаю продолжить этот обстоятельный разговор», — хмыкнул Шах. «Во дворце. Возничий доставит вас в крылатом экипаже». Лара разумно подошла к этому вопросу. Когда папа с братьями увидели элеронских пегасов, чуть челюсти не потеряли. А мама впервые на моей памяти перекрестилась, когда поняла, что из храма в долину можно спуститься только по воздуху. Мы с Шахом забрались в экипаж, больше похожий на автобус, вместе с остальными. Хотя буря была наготове поднять двух седаков в небо. Хотелось быть ближе к семье, расспросить их обо всем, узнать, когда они поняли, что Шалара не я, и так далее. А еще, конечно же, рассказать о моих приключениях на Элероне естественно, со значительным упущением некоторых моментов. Откровением для меня стал отдельный разговор с Шаларой. К тому времени мы уже вернулись в Белый дворец, плотно поужинали, делясь своими мыслями и эмоциями, и даже начали обсуждать планы на будущее, ведь родителям и братьям предстояло начать с нуля. Засиделись допоздна, Шалара осталась с нами. Зачем, непонятно, но, глядя, как она напряженно посматривала в сторону Шайтара, у меня язык не повернулся предложить ей удалиться. Интересно, что он ей сказал? Мама, как поистине тонкая и наблюдательная натура, все это прекрасно заметила. И когда Шах предложил всех проводить в правое крыло третьего этажа, где располагались только члены императорской семьи, а Шалара попросила меня уделить ей пару минут приватной беседы, мама тихо шепнула. «Будь с девочкой помягче, она накуролесила, да. Но подумай, что бы случилось, не явись она в тот переулок». Так как я никогда не отличалась вселенским смирением, вернула вопрос маме, пусть и без едкого сарказма. «Я думала, мама. Надеюсь, ты тоже, потому что в том переулке я оказалась не по своей прихоти». Мама задержала дыхание, как будто получила удар под дых. «Но это ведь было справедливое замечание?» «Прости меня», — наконец выдохнула Милана Андреевна, она же беспокойная мать. «Я очень перед тобой виновата. Я больше никогда не буду давить на тебя, Лара. Если мне снова покажется, что твоя жизнь идет не по запланированной мной сценарию, просто пойду и выпью кофе». «Я...» «Это хорошее обещание, мамуль. Давай запомним его и будем придерживаться в будущем. Идите с Шахом. Встретимся завтра. Спокойной ночи». Поймав взгляд мужа, я получила от него проказливое подмигивание. Это вызвало нежную улыбку на губах. «Лара», — начала Шала, подойдя ближе. В этот раз я ее не боялась. У нее было мало силёнок, чтобы мне навредить. Со слезой Алианы у ноги не могло бы получиться. Но реликвию испортила Вивиан, так что теперь я считалась самым сильным магическим существом на Элероне. Только бы научиться этими силами управлять. «Прости меня», — попросила наследница рода Гадюк, глядя в пол. От стыда у девушки проступили на щеках два алых пятна. «Забавно видеть себя такой». «Я поступила ужасно с тобой. За тот месяц, что я играла твою роль, столько мыслей побывало у меня в голове. Твоя мама, после того нападения, она окружила меня любовью и заботой. Максим Тимофеевич тоже. Но от этого мне только хуже становилось. Странное чувство. Никогда его раньше не испытывала. Оно оказалось настолько сокрушающим, что я не могла спать ночами, представляя, как тебя мучает мой отец своими дикими угрозами, а мать бьет по щекам. Шахрияр, он ведь обещал отвезти меня к ним сразу после ритуала. Неважно, закончится он успешно или провалом». По щекам ноги не покатились крупные слезы. Я задавила в себе порыв ее утешить. Пусть выговорится. Порой это куда полезнее проявление жалости. «А потом приехали твои братья. Они сразу стали замечать странности за мной, которые родители списывали на шок после нападения тех уродов. Их, кстати, твой отец пытался найти, но я что-то там напортачила с заклинанием. Эти парни тронулись умом. Впрочем, за это мне совсем не стыдно». «Согласна», — кивнула я. Шалара шмыгнула носом, совсем не по принцессе. «Так устала от своих внутренних терзаний, что сегодня, когда они спросили меня в лоб о происходящем, я честно рассказала о подмене». «Молодец. Только умолчала о том, в какие условия я тебя отправила жить». «Условия были еще те». Я хмыкнула, и Шалара робко подняла на меня взгляд, хмурясь. «Почему ты так поступила?» «Потому что это твой рассказ и твоя совесть. Чтобы успокоить ее, именно ты должна рассказать моим родителям правду. Всю правду». У Шалары задрожали губы, но она тут же их поджала, пытаясь справиться со своими эмоциями. «Я расскажу. Прямо сейчас». «Это правильное решение». Я коснулась плеча Нагини и крепко сжала его, выражая, наконец, свою поддержку девушке. Идем, я провожу тебя до их двери. А Шайтара, что бы он тебе ни сказал, не бойся. Насильно выдавать тебя замуж я не позволю. Ни тебя, ни какую другую девушку». «Нет, он не угрожал мне замужеством», — удивилась Шала, сводя брови к переносице. «Только намекнул, чтобы я не делала глупости. Но я и так ничего такого делать не собиралась. Хватит с меня глупостей. А о каком замужестве речь?» Я поманила Нагиню за собой, выходя в холл дворца и неспешно двигаясь к парадной лестнице. Отвечать ничего не стала, отделавшись простым пожатием плеч. В конце концов, это был приказ Альтаира, а не мой. Свое слово я сказала. Никто, пока я тут Аштари, насильно женат или выдан замуж, не будет. В покой родителей заходить Шалой не стала. Хлопнула ее еще раз по плечу в знак поддержки и ушла в свою комнату, где меня уже дожидался Шахрияр. Я нашла мужа в купели за зажиганием ароматических свечей. Вышло неприлично приятное купание. Расслабиться удалось на славу. А утром к нам чуть не ворвался старший жрец, радостно кричащий прямо из коридора, что благодать вернулась во все храмы сама. Я уже собралась паниковать, но мощный огонек образовался на руке сразу, едва я мысленно произнесла заклинание. Кто-то в коридоре воскликнул, знакомый мужской голос. «Ай, что это? Как это убрать?» «Спокойно, Аштар, дышите глубже», — мягко попросил Мариан кого-то наставительным тоном. Быстро накинув халат, я выглянула в коридор. Оказалось, это Вовочка чудит. В трусах, тоже выглянув из любопытства, этот уникум каким-то непонятным образом вызвал огромный атакующий пульсар, а теперь не знал, что с ним делать. Я быстро решила эту проблему. «Вовчик, а ты в курсе, что во дворце есть гарем полный красоток?» «А?» Пульсар, потеряв связь со своим хозяином, исчез, и я тихо засмеялась. «Ага, но на них можно только жениться. Никаких прелюбодеяний, землянин». «Лара, ну ты коза! Что это было?» — ответил жрец. «Это был магический всплеск, видимо, вызванный вашим появлением. На равномерное распределение элерону и щиту потребовалось не меньше 10 часов», — захлебываясь восторгом, пояснил жрец. «Такое было за все время существования планеты всего один раз. Я читал в Писании. Когда богини сошли из чертогов Индаля полюбоваться на сотворенный ими мир, щит обрел невиданную крепость. Тогда Кара и создала первые порталы, строго-настрого наказав нам, жрецам и жрицам, следить за ними, чтобы магический купол Элерона остался в целости и сохранности. Алиана выпустила свой свет блуждать по миру, а Кара — тьму. Так родилась магия. Уникальное явление. Все беременные женщины, даже из простых людей, тогда дали магически одаренное потомство». «Интересно», — протянула я, задумавшись. «Одного я немного не понимаю. Если появление моей семьи запустило новый виток тьмы, то кто запустил свет?» Мариан переглянулся с моими родителями, тоже выглянувшими в коридор, и пожал плечами. Жрец сообщил, что учителя для меня и моей семьи скоро прибудут во дворец, и поспешил откланяться. А мы договорились встретиться в коридоре через 15 минут, чтобы отправиться на завтрак. Шахрияр собирался представить совету новых Аштари. В общем, мой вопрос таки остался без ответа. Все завертелось, закрутилось. Некогда было голову поднять. События как будто перестали надо мной измываться и встали на рельсы спокойного, но очень увлекательного обучения.